Яу, яу, яу. Удача — это когда с друзьями без жены на дачу, а там красивая тёлочка, и ты с ней ночью. Это когда в магазе дали больше сдачи, и теперь хватит еще на сигарет пачку. Удача — это когда после махача целый, а ребят напротив обвели мелом. Удача — это когда ты травкой банчишь, а менты берут взятки, и ты уже не очкуешь, а. Удача, брачо, это когда бит раскачивает не только рэпников, но и нормальных людей. Значит, удача — это когда играешь в автоматы, проиграл всю зарплату и вернул обратно. Удача — это когда приперся домой пьяный, а там горячий супчик и пирожок пряный. И, кстати, удача, удача рознь, удачно в говно вступил, не знаю, как сбросить. Бери от жизни все, лови за хвост удачу. Все должно быть, как ты хочешь, и никак иначе. Законы просты, осуществи свои мечты. Бери от жизни все, лови за хвост удачу. Все должно быть, как ты хочешь, и никак иначе. Это ведь просто ман, да, просто ман, да. Тебе советует шаман. После ночи срочно гонишь тачки, мэн. Да было круто там, с ребятами пиво лил, и не заметил, 7 утра ехать за город надо. В жутком состоянии за руль после парада. Ты как всегда не успеваешь, вперед на красный. Майор Петренко, здравствуйте, куда опаздываем? Денег нет, права у друга, изо рта пивом тащит. А майор-то знакомый, и вот удача. Ты дальше на работу спешишь, другой город. Там договор какой-то серьезный, а тут снова пробка с километр, ты на метро. Эй, все бежишь быстрее, еще чуть-чуть, бро. И вот ты в офисе важный, сидишь один вальяжно. Подтягиваешь кофе, с дороги отдыхаешь. Вроде успел, вроде нормально, стираешь пот. А еще один парень, сегодня же суббота. Бери от жизни все, лови за хвост удачу. Все должно быть, как ты хочешь, и никак иначе. Законы просты, осуществи свои мечты. Бери от жизни все, лови за хвост удачу. Все должно быть, как ты хочешь, и никак иначе. Это ведь просто ман, да, просто ман, да. Тебе советует шаман. Удача — это такая стерва. Кто завалил ее первым, тот и будет первым, да. Это как сперматозоид в яйцеклетку попавший. Победитель один и миллион проигравших. Ха, как говорится, знай наших, сын. Бывает, что не прет, но мы прорвемся, не ссы. Возможно, что удача уравновесит весы, да. Наденет туфли Гуччи тот, кто ходил босым. Да, я адресую тебе свой посыл. Старайся изо всех сил, пока твой труп не остыл. Радуйся, если есть тот, кто прикроет твой тыл. Кто не завидует, если ты победил, yeah. И если ты не дебил, то однажды настанет жизни момент для тебя самый важный. И если не повезет, то это значит, что ты пацан обыкновенный неудачник. Бери от жизни все, лови за хвост удачу. Все должно быть, как ты хочешь, и никак иначе. Законы просты, осуществи свои мечты. Бери от жизни все, лови за хвост удачу. Все должно быть, как ты хочешь, и никак иначе. Это ведь просто ман, да, просто ман, да. Тебе советует шаман.